Чего не сделаешь по муторной весне? На какое непотребство в томлении не решишься? Потом-то, может, и жалеть себя будешь, а уже сотворил. Как сотворенное назад взять? Как обелиться? Конечно, проще всего сказать, Дев попутал. Но путал ли тебя, дурной Дев, когда ты сам по слабости и нестойкости своей впутался? Никто тебя не звал, никто тебя не ждал, а ты чуть свет поднялся и к ней, к женщине окаянной, которую сам до того столько раз словами пакостил, презирал, все говорил, что она воздвигла греху седалище. Сам со всем городом сладко хаял, называл не иначе, как Иосифовой блудницей, и к ней пошел. Над островом еще стоял липкий утренний туман, и желтая полоса рассвета казалась только рыбьим жиром, пролитым на противоположный низкий левый берег, когда Гарфанхас вылез из своих носилок, задохнулся, пытаясь набрать воздух, расстегнул золоченый халат так, чтобы лучше было видно его необъятное жирное тело, затем подобрал полы халата и, едва не сбив притолоку своей высокой, похожей на кувшин золоченой шапкой, шагнул в темноту. К ней. За порогом он отдышался, встав прямо под светильником, так, чтобы женщине получше было видно. При расстегнутом халате стал поправлять ремни, поддерживавшие жирные шары его перекормленного тела. Он хотел, чтобы до женщины как следует дошло, как он сытно ест, какой он жирный. И, следовательно, по кочевничьим понятиям, какой он преуспевающий человек. Потом, глядя прямо перед собой, еще не видящими ничего в темноте глазами, он, полагая, что смотрит на женщину, гордо произнес: «Хон Карба, зиму прожила, святая, оцени мое посещение, видишь, кто к тебе пришел? Я староста всех городских базаров, а не какой-нибудь простоволосый человечишка, который и в женской породе никакого толка не знает, потому что, дай бог, если со своими братьями делил одну жену на троих. А я тот, кто умеет женскую породу возвышать, кто может любимую женщину в цене поднять. Уж кто-кто, а я, Гарфанхас, знаю, что всего четверть дирхема на хну делает девушку на 100 дирхемов дороже. Белые девушки я крашу кончики пальцев красным, чернокожей, золотисто-желтым и красным, желтокожей — черным. Соответственно, я одеваю белых девушек в легкие темные и розовые одежды, а чернокожих в красные и желтые, подражая тем самым природе, которая при сочетании оттенков цветов тоже воздействует своими противоположностями. Волосы девушкам я велю делать длинными, подвязывая к кончикам волосы того же цвета. Дурной запах из носа устраняю вкапыванием благовонных масел. Зубы отбеливаю при помощи едкого калия с сахаром или древесного угля с толченой солью. Девушкам советую быть податливее со стариками и людьми робкими и тем самым располагать их к себе, а с юношами, напротив, быть доступными, чтобы завоевать их сердца. Девушкам при покупателе опробовываю зубы, грудь и зад, чтобы показать, что они у них не накладные, а таковые от природы. Фанхас оборвал свое изъяснение. Он поднял, как в молитве, руки. Скорее всего, что его поднятые руки были срамницы не видны. В галерее было все-таки очень темно. Только зеленоватые лампады по углам мазали ее своим маслянистым, липким, как рассветный туман, светом. И Гарфанхасу Подумалось, что не в такой темноте должно бы происходить таинство. Ведь в темноте толком и не разберешь, свою ли цену товара за себя берет. Да и как себя покупателю показать? Панхас сам засмеялся своей лихой мысли, взял плошку со светильником и поднес к своему лицу, поднял брови. Свои непрерывающиеся и не сужающиеся, как одна мохнатая гусеница, брови. Когда Фанкас поднимал брови, то мохнатая гусеница начинала очень внушительно извиваться и толстеть. Немногие выдерживали его поднятую бровь. Не падали подобострастно на колени, прося пощады. Теперь Фанхас внушал, но преклонись и ты, срамница. Что же ты, женщина, медлишь, не расстилаешь себя, как ковер под ноги сильного? Фанхас ждал прикосновения, и даже уже какая-то теплая нега потекла по его лодыжкам, которые сейчас обхватят мягкие руки срамницы. Он прикрывает глаза. Он ждет. Ну, где же раболепное, где повинующееся прикосновение? Фанхас смотрит в темноту, в зеленые маслянистые тени. Никто не ползет к его ногам. Он опускает мохнатую бровь. Сегодня ему приснился ночью ребенок. Мальчик, лишенный срама. Он страшно кричал, просил не увозить его из города, а хозяин все пытался напугать его своей мохнатой гусеницей бровью.